помогли Юаньчунь выйти из паланкина. И тут она увидела, что в саду сияют изящные разноцветные фонарики, сделанные из тонкого узорчатого шелка. Прямо наверху висела освещенная изнутри фонарем надпись: «Проникаясь гуманностью, изливай добродетель». Юаньчунь вошла в дом, переоделась, снова села в паланкин и отправилась в сад. По всему саду плавали волны ароматных курений, пестрели чудесные цветы, сияли разноцветные фонарики, разносились нежные звуки музыки. Невозможно описать словами всю эту картину великого благоденствия и ослепительной роскоши. Между тем Юаньчунь, осматривая из паланкина сад, укоризненно качала головой и со вздохом говорила: «Как много пришлось потратить на всю эту роскошь!» Потом снова появился евнух, который опустился на колени и пригласил ее войти в лодку. Юаньчунь вышла из паланкина и увидела перед собой речку, которая текла, извиваясь наподобие дракона. По обоим берегам ее тянулись каменные перила, украшенные хрустальными фонариками, серебристый свет которых падал на воду, вызывая впечатление, будто это не вода, а волнистые снежные сугробы. Ветви ив и абрикосовых деревьев почти касались воды. Они были еще без листвы, но обильно украшены разноцветными искусственными цветами из шелка и бумаги и увешаны множеством фонариков. На пруду тоже горели фонари в виде лотосов, лилий, цапель и диких уток, сделанные из перьев и ракушек. Сияние внизу соперничало с сиянием, лившимся сверху. Вода и небо сверкали и искрились. Это были поистине хрустальный мир, жемчужное царство. В лодке тоже стояли вазы с цветами, были развешаны сшитые жемчугом занавески, сверху высился парчевый шатер, а воду пенили тонкие резные весла. Лодка приблизилась к каменному гроту. Над его входом висела надпись по шелку: «Отмель, осоки и заводь цветов», освещенная изнутри фонарем. Дорогой читатель, ты уже знаешь, что надписи «Отмель, осоки и заводь цветов» и торжественное явление Феникса были придуманы Бао Юем, когда Цзяджен испытывал его способности. Об этом рассказывалось в предыдущей главе. Но как могло случиться, что эти надписи были признаны совершенными и развешаны в саду? Ведь семья Цзя принадлежала к числу образованных, и в ней всегда нашлось бы 2-3 человека, способных сочинять подобные надписи. Не то что в семье, которая только что разбогатела, и старшие еще не успели научиться грамоте. Зачем все-таки употребили надписи, предложенные неопытным юнцом? Дело в том, что до того, как Юаньчунь попала ко двору, ее воспитывала матушка Цзя. Когда родился Бао Юй, Юаньчунь была уже взрослой девушкой. Она понимала, как дорог престарелой матери единственный сын, поэтому горячо любила и жалела своего младшего брата. Они с Бао Юем вместе прислуживали матушке Цзя и ни на минуту друг с другом не расставались. В возрасте 3-4 лет, когда Бао Юй еще не посещал школу, он с помощью Юаньчунь выучил наизусть несколько книг и запомнил несколько тысяч иероглифов. Хотя Бао Юй приходился ей братом, Юаньчунь относилась к нему как мать к сыну. После того, как Юаньчунь была взята ко двору, она часто писала в письмах отцу: «Хорошенько воспитывайте Бао Юя. Если не будете строги с ним, из него ничего не получится. Но чрезмерная строгость тоже чреваты последствиями.